Те, кого в армию призвали, они своему делу обучаются, и воюют еще надо. Или одно, или другое. А нам надо и работать, и воевать, и работать, и воевать. Вот почему и трудно становится иногда. И честно, и одно, и другое. Говорит, в одной руке меч, другой что там было у них. В другом что, гражданское что-то было, держали в руках. И одно, и другое. И самое главное, что ни днем, ни ночью покоя нету. Дьявол может найти вас где угодно. В любом месте может насиловать. И в ванне, и в туалете, и на работе. Он не стесняется заходить никуда. Война. И только тогда, когда Бог ограду свою ставит, тогда можно немножко отдохнуть где-то. А если нет, нет спокойной минуты никогда. Вы, наверное, в своей жизни такое явление отмечали. Ложились спать, отдохнуть надо. Как пошли кошмары, так проснулись еще хуже уставшие, чем ложили. Бывало такое? Ну, может, у кого-то и не было. А вообще-то бывало. А вообще-то бывало, потому что война. И днем, и ночью беспощадная война, бескомпромиссная война. Это мы думаем, что, ну, дьявол, он меня просто там пощекотал, укусил. Знаете, его цель украсть, убить и погубить, не укусить вас. А то, что он немножко коснулся, то заслуга Божия, который охрану поставил. То он там немножко затронул, да и нормально побежали, немножко переболело, да пошли дальше. А его цель убить, украсть, убить и погубить. Эту личность беспощадная, которая не знает жалости никакой. Поэтому пусть Господь поможет нам помнить все эти истины и следовать за Господом. Но я начну уже 27 главу, потому что 21 стих 26 главы, я его прочитаю. Он говорит об определении Божьем, что Бог будет судиться. Ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Знаете, вот это вот интересно, как это будет все. Написали, может быть, символическим языком, может быть, это что-то будет действительно, вот как это все откроется, как это все будет. Но здесь Писание говорит, все будет обнаружено. И нужно будет за все, скрытое ли оно, или открыто было, придется человечеству получить воздаяние от руки Божией. Земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Это что-то вот такое, знаете, что ужасное и строгое. И особенно для тех, у кого за спиной преступление скрыто, никто не знает, никто, все шито-крыто, все нормально. Но придет день, когда придется предстать перед Господом и дать отчет за все. Но сегодня есть еще выход. Покаяться перед Господом, признаться. Не просто вот так вот, шутя, где-то что-то рассказать. Это не совсем то, что надо. А чтобы Господь простил, смыл беззаконие всякое, и тогда ничего не будет страшного. А так ничто не будет скрыто, все будет обнаружено. В тот день, 27 глава Исаии, поразит Господь мечом своим, тяжелым и большим и крепким, Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Конечно же, речь идет о дьяволе. Он назван змеем древним. Именно его Господь сразит в пришествии для суда, когда будет судиться с миром. Я почитаю из 19 главы с Откровения, это текст Писания. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Слово написано с большой буквы. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уши его исходит острый меч. В тот день Господь поразит мечом своим, тяжелым и большим и крепким. А здесь те же самые слова, потому что это один автор изрек об одном и том же событии. Из уши его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пошлет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Здесь никаких вопросов нет. Значит, о, кто это на этом коне? Это Иисус Христос, это Царь царей, это Господь господствующий. Из уст его исходит этот острый меч. Но этот меч написано «Поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким». У этого меча есть две стороны. Первая – это повеление Господне. Это его слово, говорит, из уст исходит меч. А внешняя сторона, материальная, это, наверное, те средства, это, наверное, те люди, которые в руках Господа оказались как меч. И они были приготовлены очень серьезно. Очень серьезно. Но они ничего не могли сделать. И я понимаю, что это последнее сражение, оно будет очень тяжелым. Это будет не то, что мы сегодня понимаем. Я хорошо понимаю, что дьявол готовится к этому. Он готовится к сражению со Христом. И он хорошо понимает, на что-то надеяться, не знаю на что. Но уже со Христом воевать он не готовит оружие ядерное. Сегодня где-то в этих, не то что лабораториях, я не скажу, что лаборатории, это надо слово отнести к другому явлению, но есть целые, допустим, организации, когда экстрасенсов готовят. Готовят людей, которые обладают демонической силой. Вы помните, я когда-то читал статью, напоминал, вообще-то, наверное, я не на разборы говорил, а, наверное, где-то в лагере говорил на определенную тему. И там я цитировал одну статью, спецназовец Сергей убивает взглядом. Кто помнит, вы помните. Там урки окружили, глянул одного, упал. Потом, говорит, стал как заводная игрушка. Три движения и три трупа лежат. Правда, они не стали трупами. И он сказал так, это несовершенная работа, они должны были вообще умереть. Но первый упал от взгляда. Оказывается, занимался Востоком, восточное единоборство, оккультизм. И этот автор говорит, вот у таких людей единицы в спецвойсках разных стран в армии. А мечта всякой армии поставить на поток вот таких воинов. И сегодня эта работа делается. Потихоньку, то все внедряется, учат медитировать, учат вот этой работе. Почему? И дело не в том, что хотят воевать с людьми. Дьявол готовится к сражению с Господом. И он хорошо понимает, что из пистолета, из автомата, с самолетом не сразишься с Богом. Здесь надо поднять свои демонические силы. Но, конечно, все это будет напрасным. Но Писание подчеркивает, была одержана победа только потому, что он есть царь царей и Господь господствующих. Если бы немножко был ниже уровень, ничего не получилось бы. Вот с такой армией воевать. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшнее это свободное время мы не просто проводили его праздно, но чтобы молились о том, чтобы мы были исполнены Духом Святым. Чтобы эти темные силы, они не возымели власти. Это не шутки. Я не собираюсь пугать сегодня никого. Я такую цель не преследую никогда. Я просто хотел бы, чтобы мы искали Господа. Искали Его близости. Исполнялись Духом Святым. И тогда все эти усилия дьявола, они будут напрасными. Это все напрасно будет. Но если этого не будет, можем остаться в числе пяти немудрых, которые почти дошли до конца, а в последний момент оказалось, светильники стали гаснуть, и все. И пошли исправлять положение, а в это время пришел жених, готовые вошли, и двери закрылись. приходят и стучат: «Господи, Господи, и нам отвори». Он говорит: «А я не знаю, откуда вы. Я вас не знаю». «Ну как не знаю? Мы ж ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты нас». А он им скажет: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие. Я никогда не знал вас». Пусть Господь поможет нам сегодня сосредоточиться и не на чем-то вот так мирском, земном. Сколько мы будем жить, оно и земное нам надо будет. Надо будет и земное. Но, наверное, не в такой мере, как мы сегодня его ищем. Вот глаза накормить нельзя никак. Я как-то, я уже несколько раз повторял, это брат Виктор Гузаревич напомнил один случай, когда один из наших братьев эмигрировал в Америку, очень любил арбузы. Ну, вот и красные, которые у них же у нас нет, их привозят. Очень любил. Ну, и братья знали. И когда он заехал туда, то они первое, что сделали, но купили ему арбузы и стали его угощать арбузами. Он говорит: ел, потом сел. Ну что ж, живот же не безразмерный. Сел и смотрит. Посмотрит на арбузы, на себя. Ну, а потом глянул он, отрезает кусок, говорит, этого арбуза, и по глазам. Брат говорит: «Слушай, что ты делаешь?» Он говорит: «Я их накормлю, я их накормлю». И этим, значит, куском по глазам. Оказывается, глаза накормить нельзя. Он их, я их, говорит, накормлю все-таки. Я их накормлю. Поэтому, наверное, мы сегодня глаза свои никогда не накормим. Но хотя бы надо знать, что то глаза требует. Мы же иногда думаем, что это не глаза требует, это потребность. А на самом деле очень часто оказывается глаза. Все остальное нормального, да глаза никогда нельзя накормить. И вот здесь Господь напоминает, что всему придет конец. И Бог будет судиться с миром, и поразит. У него меч тяжелый, большой, крепкий. И поразит Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. Сегодня люди рассуждают только Левиафан. Но я думаю, а что тут рассуждать, когда Библия говорит «змей»? Они говорят: «крокодил». Но, может, крокодил и змеиных? Вполне возможно. Я не совсем, так сказать, ну, такой специалист в зоологии. Я могу не знать чего-то. Но здесь прямо написано: «змей Левиафан». Я когда-то тоже рассказывал. Я сегодня, к сожалению, не помню автора, но помню, что в школьные годы я читал книгу одну. Она называлась «По следам неизвестных животных». И вот там один священник как раз вот встречался с этим змеем огромным. И говорит, когда он шел берегом моря, то он, говорит, увидел, ну, огромные фары такие светящиеся. Но его поразило что? Что лучи не падали. Знаете, вот прожектора, так они луч пробивают далеко. А это светится. Он думал, корабль стоит. Когда он подошел, оказывается, огромный морской змей поднял свою голову, шею и смотрел тогда. Потом второй случай, когда целый остров оторвался, с огромной массой понес. И этот дровощик, которого затрещал и все, и унес. Оказалось, змея огромного увидел. Ну и последний случай, когда, значит, такой интересный, во время Первой мировой войны, значит, где-то на границе с нейтральными водами, немецкая подводная лодка торпедировала, как ей показалось, корабль, или показалось, подводную лодку. Но когда они выпустили эту торпеду, то море окрасилось кровью. И они увидели, что от них убегает огромный морской змей. И они его не догнали. Они уже прошли нейтральные воды, там дальше вражеская территория, он ушел туда. То вот как раз вот Левиафан, этот огромный морской змей, о котором здесь говорит Священное Писание. И он является символом дьявола. Становится это интересно. Да и сегодня находит нечто то неудобовразумительное. Говорили раньше вот эти птицы, помните, рисовали их крылья, потом щупальцы на концах крыльев, клюв и зубы. Говорили, это там промежуточное звено, там между чем-то, какая-то там эра какая-то, я их и не помню, этих эр. полинезийская, знаете, язык можно сломать от этих «р», которые люди наделали. А потом где-то года два назад читаю, нашли где-то в джунглях эту птицу, которая дохлую. Оказывается, они никуда не исчезали, они живут. Только, наверное, редкие, и в таких дебрах, где их никто не видит. И Бог доказательство вот этому безрассудству человеческому, он дал увидеть его, пожалуйста, вот эта птица, о которой вы говорили, миллионы лет назад жила, потом она, значит, там превратилась еще у кого-то. Все то, что есть, и этих самых, и находят этих огромных этих ящеров, которые сегодня были, они сегодня есть. Даже помню, наверное, лет пять назад я читал, даже мамонты вымерли. Оказывается, где-то их догнали в Сибири. Но, говорят, настолько они как-то умеют прятаться, что случайно наткнулись на них. Говорят, мамонты были, они умерли, их нет. Оказывается, где-то есть. Где-то есть. Поэтому вы знаете, что... Я к чему это говорю? Я просто не хочу лишних разговоров, что часто люди говорят. Выдумывают что-то. Ну, уже предстану перед Господом и скажу: слушай, что ты там толковал, Левиафан и ту змей? Скажу: Господи, так ты ж написал змей. То я и говорю, что змей. Ну, а что я могу другое говорить? Ну, написано было в твоем слове. Но ты уже бери вину на себя. А если буду говорить крокодил, буду говорить, что скажу, что где-то там ты крокодилов нашел, где написано было про крокодила этого. Ну, я так иногда удивляюсь, прямым текстом написано, ну, говорит, прямо бегущего, извивающегося. Поэтому Господь как раз-то и сравнил его с этим огромным морским змеем, который называется, говорит, он царь над всеми сынами гордости. Помните, когда Иова читаем? Что бездна под ним кажется щединою, но еще гордо он смотрит свысока. Он царь над всеми сынами гордости. Вот над кем он царь. И поэтому, для чего, наверное, Господь его оставил? Ну, чтобы мы очень честно к нему прилепились. Не знаю, было это правда или неправда, но кто-то один из братьев очень сильно возмущался, когда некто из наших братьев сказал, что дьявола надо уважать. Но я не знаю, может быть, он имел в виду уважать, но не считайте несерьезным, ну, значит, его как несерьезного противника, но уважать, если ты уважать, ну как уважать? Здравствуйте, дьявол Сатанинович, вы там как-нибудь... Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Мы сегодня хорошо понимаем, что это опасный противник, сильный, но во имя Иисуса Христа вон пошел. Это же библейское. Это же не есть что-то нами выдуманное из какой-то практики. Так написано. Именем моим будут изгонять бесов. Ну, сегодня люди часто спорят. Я говорю, вам что, вы бесов жалеете? Что их не надо изгонять? Ну, то они к вам придут скоро в ваши дома. Это закон такой. Вы знаете что? Это очень опасно. Потому что люди, которые начинают защищать или считать, где их проявление нормальным явлением, то независимо от того, понимают это они или не понимают, они стоят на стороне дьявола. И он скоро будет захотеть в их дома, потому что они его защищают. И опять повторяю, и здесь не стоит вопрос, понимают они, что делают или не понимают. Здесь разницы нет. Здесь разницы нет. Защищаешь – войдут. Потому что ты на их стороне. И дальше второй стих, он говорит вот о чем. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике». Я прочитаю эту песню. «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и черны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною?» Вот такая песня. Я, помните, когда мы песней касались, то я говорил, песня – это нечто особо отточенное. Это не просто вот что-то пришло в голову, но мысли оригинальные, мысли глубокие, подобранные. И рифма здесь есть. И здесь, ну, вы понимаете, что такое стихотворение. И вот песни, песнь вы споете. И вот самые главные мысли песни. Вот для чего сегодня песни нужны? Они, во-первых, сложены красиво, чтобы они привлекали слух. Музыка подбирается для чего? Чтобы эти слова легли на сердце, чтобы поглубже легли. Вот почему очень часто, наверное, у проповедников бывало такое, как-то и одна тема, и другая, и третья. Запели хористы песню. Все, точно вот это надо. Настроили псалмом. Конечно, я имею в виду, когда это тоже под помазанием Духа Святого. Потому что можно, все можно исковеркать, самое доброе. Взял без повеления Господне, без благословения Божия. Ну и все. И отнял время, и силы потратил, а будет ноль. А вот когда оно все с благовением поется, очень сильно действует на сердце песня. И вот Господь здесь говорил, в тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. И главные мысли, какие этой песни. На первом плане что стоит? Я Господь, хранитель его. Я Господь, то есть Господин. И первая задача моя – хранить этот виноградник. Сначала идет мысль об этом Левиафане, которого цель – украсть, убить, погубить, которого Господь сторожит однажды. Но пока что от него надо хранить виноградник. А виноградник, мы хорошо понимаем, это ж мы. Христос говорил так: «Я есть лоза, а вы кто?» А вы ветви. Но, говорит, нам не надо, чтобы прибыль. Потому что если там дальше интересные вещи, Господь будет говорить об этом винограднике, как эти веточки будут обламываться, если не в должном состоянии. Но здесь он говорит, воспойте, донесите до сведения, что, во-первых, я Господь. Что такое я Господь? Это я делаю все, что мне надо, и как Господин ни в чем не имею преград. Я Господин, это мое, и что я намечу, то я сделаю. Раб, допустим, или слуга, он не все может сделать, что он хочет. А вот когда это Господин, тем более это Бог Господин, тогда, говорит, никаких сомнений не должно быть, что я где-то проиграю что-то. Я Господь, хранитель его. И что он делает, чтобы охранить виноградник? Прежде всего, чем охраняет? В каждое мгновение напояю его. Вы помните, псалмопевец Давид говорил, щит и ограждение, стоит чере, и дальше помните, что написано? Кто помнит? О. Щит и ограждение истина его. Человек, который переходит через, переступает истину, не ценит ею, не живет по истине, он открывается для врага, он переходит на чужое поле. Делая грех, он не находится под защитой крови Господней. Он ее отверг, он ею пренебрег. Сознательно это, несознательно, может быть, по бессилию, может, по незнанию. Конечно, Господь не отдает человека в руки дьявола сразу. Он напоминает, ставит на путь спасения. Говорит, я каждое мгновение напояю его. Каждое мгновение. А почему я этих советов не слышу каждое мгновение? Может быть, тут неправда написано, что, может быть, не каждое мгновение. Ну, никто не скажет, что здесь ошибка какая-то есть. А почему я этих советов не слышу каждое мгновение? Не способен, не бодрствую, занят не тем, чем надо. Вы, наверное, наблюдали за собой. Были такие случаи, когда вы заняты какими-то рассуждениями, так глубоко погрузились, и вас кто-то зовет, кто-то вас по имени называет, а вам ноль внимания. Почему? Потому что вы не прислушиваетесь. А вот когда договорите, слушай, вот так я тебя звать буду, Сережа, Шура, допустим, говорит, а ты тогда отзовешься. Сережа уши наострит, он уже слушает. Ага, раздался голос, он готов. А еще нет, будет заниматься своими вопросами, и надо очень громко кричать, чтобы докричаться тогда. А Господь здесь говорит, песня такая, «Я Господь, хранитель этого виноградника, я каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его». Но вот эту стерегу, оно относится немножко не к той сфере, о которой я сегодня говорю. Есть постоянная ограда, которая над нами стоит. Потому что если бы Господь снял ограду с каждого из нас, дьявол в одно мгновение что-то сделал бы такое неприятное, уничтожил бы просто. Просто уничтожил бы. Но эта ограда стоит постоянная. А вот то, что я говорил, напояю, здесь уже немножко другое. Это хождение перед Господом. Вы думаете, что люди без Бога живут очень долгое время на земле? Это не просто так. Охрана Божия стоит. И над верующими, и над неверующими. Чтобы человек мог использовать время, которое Бог отвел для жизни на земле. Использовать, чтобы Господа найти. Господь поставил ограду и хранит его. Он делает лишь бы что. Сколько сегодня у нас братьев, которые с преступного мира пришли. Они, может, делали такие вещи, и мы не знаем, но Бог хранил. И сегодня они верующие люди. Ограда стояла, и она стояла днем и ночью. Тем более для нас сегодня такая ограда стоит. Но уже другая сторона жизни отмечается Господом. Как мы ходим во свете Божьем? Как исполняем Слово Божие? Как служим Ему? И если что не так, ну, Бог допускает некоторые вещи. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его. Ночью и днем стерегу его. Вот о чем я говорил. Ночью и днем стерегу, потому что дьявол не знает покоя. Ему спать не надо, в отпуск не уходит никогда. И вот потому и Господь ночью и днем хранит. Виноградник, ну, а в смысле, виноградник же из нас состоит, нас хранит. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. И Бог этого не допускает. Вот почему. Когда в нашей жизни случается то или другое, мы всегда говорим, ты открыл сам дверь. Через что? Это уже другой вопрос. Это надо подумать, как это случилось. Но если дьявол ворвался в твою жизнь, ты открыл дверь. Может быть, он ломался сильно, да не выдержал. Может быть, через обольщение какое-то. Может быть, много что может быть. Но он никогда не может ворваться, если мы ему дверь не откроем. Это исключено, потому что Бог ставит ограду. Ночью и днем стерегу его. Но ты не открывай двери. Если ты откроешь двери, он имеет полное право претендовать. Он говорит, он мне открыл двери. Я не один раз такое явление испытываю. Значит, выйди вон, говорит, она ко мне сама приходила, она опросила меня. Это было время, когда в прошлом где-то колдунам, шептунам ходила. Она, говорит, сама ко мне приходила. И это сегодня очень важно. Понимать, что Бог хранит. Но я со своей стороны не имею права открывать двери для него. Если я ему открываю двери, он имеет полное основание претендовать. Дай, потому что он вот то и то делает. Это мое. Есть закон сеяния и жатвы. Что посеял, будешь что жать. И дьявол-то очень хорошо знает это закон сеяния и жатвы. И если даже он клеветать умеет, помните, Иов нисколько не был виноват, но он нашел подход. Да вот разве он даром богобоязненный? То уже когда мы что-то делаем не то, что надо, то он уже тогда действительно претендует. Делает. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что Бог милостив и, может, иногда и длительное время он на эти требования дьявола не отвечает, просто хранит нас и все. Убеждает, не делай, остановись, прекрати это делать. Зачем ты это делаешь? А потом приходит время, я просто напомню еще раз, вполне возможно, я на разборе об этом говорил, я не помню, но я повторюсь сегодня. Вы помните вот этот момент, выход евреев из Египта, когда жабы пошли, когда Бог сказал фараону, если ты не отпустишь народ, но сначала что было? Не сразу Бог, он не повиновался, фараон. Он пришел, отпусти народ, чудеса делает. Помните, со змеями. Не отпускает. Переложил воду в кровь. Не отпускает. И уже на третий раз, а если теперь не отпустишь, жабы пойдут. И в спальню твою, и на кухню твою, и в квашню твою, и на рабов твоих, и на рабы твоих, на всех жабы пойдут. Бесы тогда идут уже. Не останавливается человек. Делает то, что дьявол требует. Бог раз говорит, прекрати. Второй раз, прекрати. Но там было два раза, на третий раз. Нас может быть 23 раза. Мы должны хорошо понимать. Не остановишься. Однажды будет дана команда, пошли.